Пятикупольный шатровый храм красного кирпича стоял на верхней околице Нагорян. К главным воротам вела прямая аллея, с обеих сторон обсаженная туями. Сразу за забором, со стороны алтарной апсиды, начиналось скромное кладбище, подступавшее к лесу. Сергей вошел во двор и огляделся. Из дверей высокой колокольни, стоявшей особняком, напротив центрального входа выбежал молодой человек в стихаре. «Батюшка!» — окликнул его Сергей. Тот улыбнулся и помотал головой. «Я всего лишь иподиакон, послушник». Сергей смешался. «Простите, я человек не церковный. Мне бы повидать отца Виссариона». «Он в трапезной. Это вон то здание под черепичной крышей». Сергей кивнул и отправился в указанном направлении, чувствуя себя стесненно. В большом зале стояли рядами столы. В углу полдничала группа людей, а из открытой в кухню двери доносились голоса. «Добрый день! Приятного аппетита! Я могу видеть отца Виссариона?» Из кухни вышел высокий мужчина лет 45 с окладистой седой бородой. «Иеромонах Виссарион, слушаю вас». «Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Сергей, я архитектор, и совершенно не знаю, как следует говорить с людьми церковными, уж простите меня», — вырвалось у смущенного Сергея. «А я никогда прежде не общался с архитекторами, так что простите и меня, грешного», — добродушно засмеялся настоятель. «Завтра Покрова, это наш престольный праздник, так что я тут в хлопотах о праздничном обеде. Да, кстати, как вы насчет потрапезничать?» «Я прямо из дому. Спасибо, батюшка. Можно вас так называть?» Отец Виссарион добродушно кивнул. «Можно. Посмотрите наш храм». Внутри было прохладно и гулко, скромный трехрядный иконостас, иконы по выбеленным стенам и вытертые ногами коврики на полу. У центрального аналоя чистила латунный подсвечник маленькая старушка. Увидев вошедшего настоятеля, она оставила работу и подошла под благословение. «Вот», — сказал отец Виссарион, разведя вскинутые руки, — «строили сами, по картинке в журнале. Не прошло и 10 лет, а тесновато стало. Попросторней надобно, да поосновательней. Тут уж картинками не обойтись, профессионал нужен. Вас нам сам Бог послал». «Да я не специалист по храмовой архитектуре, батюшка. В институте мы ее только обзорно проходили, а непосредственно в проектировании у меня опыта нет никакого. Уж не обессудьте». «Ничего, ничего, брат Сергей. С Божьей помощью справитесь. Вы крещены?» «Во младенчестве. И это все, с тех пор ни родителей, ни я сам». «Значит, помолимся о рабе Божьем Сергее. Вы же сделаете несколько набросков по вашему усмотрению вкусу, а потом посмотрим вдвоем. Добро?» «Да, батюшка». Они спустились по ступеням храма. «Отец Виссарион, а не начать ли строительство не одной, а нескольких церквей сразу, на вырост, так сказать?» «Видите ли, Сергей, я уже и так обслуживаю 3 прихода. У нас в Кабунах и Вишневом. У других православных священников дела не лучше. Нас тут таковых всего 23 человека, и новых я пока не вижу». «А что, новых нельзя, ну как это называется, рукоположить? Нет, нельзя. По канонам церковным рукоположить во священнический сан может только епископ. Здесь нет ни одного». «Почему?» Отец Виссарион посмотрел в глаза Сергею. «Потому что они не могут шагнуть под радугу. Знаете, Сергей, раньше было принято ругать советскую власть за бессердечие простым труженикам, не спорю. Однако даже в трудные годы простой человек мог получить за труды свою премию в виде часов или отреза ткани. даже просто благодарственную грамоту. Сегодня в праздники иерархи очень любят награждать церковными орденами президентов корпораций и чиновников высокого ранга. Вы думаете, простая старушка, которая всю жизнь свою провела, моя полы в храме, получит медаль или хотя бы трехгрошовую бумажку со словами благодарности? Если вы попадете в беду и попросите хоть немного денег, вам ответят: я помолюсь за вас. В пост они вкушают салат из кальмаров и нежирную красную рыбу, а самвона гневно обличают в грехе чревоугодия тех, кто позволит себе фальшивую соевую колбасу. Конечно, это не только болезнь владык. И обычных пастырей неправедных в обиходе, именуемых зажравшимися попами, хватает. Я не открою вам тайны. Однако уровень доступа их к многомиллионным неконтролируемым неким средствам все же значительно ниже епископата. Но это ужасно. Это правда. Она не бывает ужасной. Церковь — часть общества, и болеет она теми же болезнями. Есть достойные архиереи, есть. Просто сегодня это редкость большая. Подождем. Бог не оставит своих. Простите за такой кощунственный вопрос, но как же соотносится подобный образ жизни пастырей и христианское вероучение? Совершенно естественно возникает вопрос о его истинности. Сергей, если некий математик, стяжатель, вор и подонок, из этого следует разве что математика — лженаука. Но почему Бог все это терпит? Вообще все, что творится там. А потому что Господь бесконечно уважает свободу человека. Любую свободу. Человек же, простите, имеет обыкновение наделать здоровенную кучу дерьма, а потом кричать к Богу с обидой: «Как же ты терпишь все это, Господи? Ну-ка, давай разгребай все это за мной». Не так ли? Сергей молча покивал. Отец Виссарион указал на одну из скамеечек в густой зелени. Если вы не спешите, может, присядем? В душе вашей, я вижу, много вопросов накопилось. Спрашивайте смело. Нет, нет, вы меня ни от чего не отрываете. До вечерни еще много времени. Понимаете, батюшка, всю свою сознательную жизнь я был атеистом. Отец Виссарион рассмеялся. Вы не верите в Бога. Ну и что? Зато Господь верит в вас. К тому же, вряд ли вы были атеистом, сознательным богоборцем. Атеист же просто в силу разных причин привык думать о Боге не более чем, скажем, о положении дел в Зимбабве. Сергей поразмыслил. Мне всегда казалось, что наука доказала отсутствие Бога. Сергей... Серьезный ученый не может позволить себе такого некорректного утверждения. В науке нет доказательств, что Бога нет. Замечу, что и верующий человек не может доказать, что Бог есть. Иными словами, ученый верует, что Бога нет. Мы веруем, что Бог есть. Человек свободен, он делает свободный выбор. «А что вы думаете о нашем новом мире? Он создан Богом? Насколько мне известно, в Библии упоминается только земной мир и небесный». «Понимаете, Сергей, церковь никогда не позволяла себе скоропалительных суждений. Моя совесть и знания не позволят и мне. Повторю лишь слова Христовы. В доме Отца моего обителей много». Я понимаю вашу осторожность. В конце концов, причиной может оказаться и некая неизученная сила мироздания, так? Отец Виссарион усмехнулся. Вы смотрели сериал «Звездные войны»? Там тоже упоминается некая сила, которой служат джедаи. При этом вначале говорится, что это просто энергетическое поле, объединяющее все живое и неживое во Вселенной. Однако в последующих сериях возникает интересный момент. Зритель вдруг узнает, что в крови людей живут мидихлории, симбиотические микроорганизмы, сообщающие человеку волю и желание силы. Вы ничего не замечаете? Сергей непонимающе пожал плечами. Если вы вставите пальцы в розетку, то вас ударит током. Электрической силе совершенно безразлично, хороший вы человек или нет. Силе тяжести, падающей вам на голову кирпича, также. Сила же, которая имеет понятие о добре и зле, обладает собственной волей и желаниями, которые сообщает другим, называется личностью. Сергей, придуманная Лукасом сила имеет вселенское влияние. А как называется такая сила, да еще и с признаками личности, а? Бог. Заметьте, идея Бога вовсе не требовалась для логики этой сказки. У Лукаса это явно нечаянно получилось. Вряд ли он даже сам заметил, что, собственно, сказал. Однако это неизбежно, когда человек начинает мыслить вселенскими категориями. Да вас! Я как-то не думал в этих вещах, или думал не так. Ага, пока хитрый иеромонах не начал охмурять вас, как ксензы нежного Козлевича. Знаете, отец Виссарион, до встречи с вами я себе монахов представлял несколько другими. В форме змеи? Оба рассмеялись. Сергей вдруг почувствовал себя очень легко. Только прошу вас, Сергей, не подумайте, что вы получили от меня ответы. Я просто изложил вам некоторые свои убеждения. Истинные ответы нельзя получить от кого-либо. Они сами должны прорасти в душе в свой срок.